каждый брат должен стремиться к тому, чтобы жить праведно и во всем подавать добрый пример мирянам и монахам прочих орденов, таким образом, чтобы те, кто посмотрит на него, не могли бы сказать ничего дурного на его счет, ни о том, как он ездит верхом, как он ходит или пьет, или ест, или глядит, о любом из его действий, о любом из его дел. Устав тамплиеров. Глава 5. Монастырская жизнь. Имеются многочисленные и согласующиеся свидетельства о безупречном внешнем виде тамплиеров как в мирное, так и в военное время. При всем своем пренебрежении к мирскому они никогда не носили латаной или пропыленной одежды. Их неизменно отличали любовь к порядку и опрятность. Ткани их одеяний были лишены каких бы то ни было украшений, но отличались добротностью, как и стены их командорств. Тамплиеры не имели права подбивать свои плащи иным мехом, кроме овчины. Роскошные меха, которые тогда были в моде, существовали не для них. Их одеяния служили не для украшения тела, но должны были спасать от холода, сырости и палящего солнца. К тому же одежда должна была быть удобна. Чтобы каждый, говорилось в уставе, мог быстро одеться и раздеться, обуться и разуться. Совершенно оправданная рекомендация для командорств и замков Святой Земли, которые часто подвергались нападениям, для отражения которых требовалась быстрая и решительная реакция. Элегантность тамплиеров, ибо нет недостатка в источниках, восторженно описывающих их эскадроны, основывалась на единообразии их облачения, на высоком качестве их оружия, конской сбруи и лошадей. Среди разношерстного, пестрого и по-разному экипированного войска они одни выглядели все одинаково и не носили других эмблем, кроме алого креста. Дисциплина, ускорившая их развитие, поддерживавшая безупречный порядок в их колоннах на марше, в их шеренгах на поле боя и даже во время атаки, усиливала это впечатление величия. Им нравилось быть одинаковыми, и независимо от того, насчитывалось ли их 100 или 1000 человек, единодушно выполнять приказы своих командиров. Словом, сколь бы наивным и неправдоподобным ни казалось это в наши дни, их войско, единообразное и подчиненное единой дисциплине, вызывало изумление современников. Однако при внешней строгости они обладали особой красотой, которую редко подчеркивают источники, внутренней, моральной красотой. В том обществе, еще слабо цивилизованном, немного диком и варварском, они настойчиво подавали пример вежливой, красивой и любезной речи и между собой, и по отношению к оруженосцам, братьям-служителям, домашней прислуге, ремесленникам и к людям вообще. Всякая брань, грубость в разговоре, любые ругательства не только осуждались уставом, но и влекли за собой наказание. Следовало также воздерживаться от того, чтобы отдавать слишком суровые распоряжения. Подобное правило, стремление к любезности в человеческих взаимоотношениях, иллюстрируют и такие обращения, как «прекрасный брат», «дважды прекрасный брат», которые употреблялись в церемонии приема новых членов. Однако следует отметить, что такова была и обычная практика, и даже обязанность, проявлявшаяся в ежедневном обиходе в каждом деле.